Глава 20. Женя. Губы Богдана горячие, жадные, напористые. Я забываю, как дышать. Все, что существует сейчас, это его руки, его тепло, его тяжелое дыхание у моего виска. Пальцы сжимают мою талию, ладони скользят по спине, оставляя за собой огненные обжигающие следы. Полотенце падает, оно летит вниз, я наверх. Эти тягучие мгновения кажутся мне нереальными, ведь даже в самых смелых своих фантазиях я не смела мечтать о том, что это может стать реальностью. По коже пробегает прохладный воздух, а следом желание, сметающее все на своем пути. Я тянусь к Богдану, зарываюсь пальцами в его волосы, прижимаюсь ближе, крепче, будто хочу впитать в себя, раствориться в нем полностью. Богдан крепче сжимает меня в руках, поднимая над полом, и я буквально теряю почву под ногами. «Богдан, помолчи, помолчи!» — хрипко шепчет мне в губы. 3 года я засыпал и просыпался с мыслями о том, как целую тебя вновь, и вся моя оставшая адекватность, махнув белым флагом, капитулирует. Как тут устоять после таких признаний? В дверь звонят. Мы вздрагиваем синхронно, разрывая поцелуй. Богдан резко распрямляется, будто его выдернули обратно в реальность, и моргает, тяжело дыша. Ставит меня на пол. «Ждешь гостей?» «Это доставка». Он тяжело выдыхает, со стоном проводит рукой по лицу, поднимает с пола полотенце и быстро натягивает его на меня. «Убегай». Я киваю, поспешно заворачиваюсь в свою хлипенькую броню и скрываюсь в спальне. Из-за двери слышу, как щелкает замок, как раздается голос Богдана, низкий, спокойный, совершенно не похожий на тот, что был минуту назад. Потом шуршание пакетов, шаги. Сажусь на край кровати. Ничего себе поворот. Этого я точно не ожидала. Хотела? Да, очень. Но не ожидала. В груди все еще бурлит, кожа горит. Заторможенно провожу пальцами по губам, будто пытаясь убедиться, что это действительно произошло. Может, галлюцинация? Может, всего этого не было? Мне очень сложно поверить в происходящее. Дверь в спальню приоткрывается, полоска света скользит по ковру. Богдан заходит в спальню и садится рядом со мной на постель. На меня не смотрит. Нет, не галлюцинация. Мы молчим. И воздух между нами все еще гудит от напряжения. «Богдан, я нервно сглатываю, подбирая слова. Я страшно виновата перед тобой. Не знаю, как вымолвить прощение». Он поворачивается, вздергивает бровь с вызовом, награждая меня недвусмысленным взглядом. «Предположим, я знаю один способ. Но, Жень, мне нужно понимать, к чему нас это приведет», — проговаривает медленно. В глазах сомнения, ожидания и даже страх. «Прошло 3 года. У тебя новая жизнь. В ней есть место для меня?» Хмурюсь и не верю, что он вообще может сомневаться в этом. Хотя, да, я крупно облажалась. «Что за вопросы?» — шепчу я. «Конечно, есть». Он напряженно всматривается в мое лицо. «Я люблю тебя, Богдан». Накрываю его ладонь своей. «Всегда любила». Глаза Богдана темнеют. Он резко подается вперед и снова целует меня. Целует меня так, будто хочет сжечь меня в прах, оставить на губах свой след. Жадно, отчаянно, требовательно. Все вокруг растворяется. Комната, свет, остатки разума, все исчезает. Остается только он. Теплый, сильный и такой родной. «Богдан, я скучала. Больше, чем могла признаться даже самой себе». Каждую ночь, засыпая, я думала о нем, представляла, как было бы, если бы он был рядом. Как он поднимал бы меня перед сном, как его рука обвивала бы мою талию или гладила плечи, и я засыпала бы, слушая его ровное дыхание. Мне было бы легче, если бы я могла чувствовать его тепло. Но я сама лишила себя этого, лишила нас обоих. Богдан проводит руками по моему лицу. Его пальцы трепетно подрагивают. Он вглядывается в меня, будто хочет запомнить каждую черту. «Женя», — выдыхает он. Только он произносит мое имя так, С его губ оно срывается точно выстрел, оглушительный, попадающий прямо в сердце. Я целую его, задыхаясь от эмоций, от чувства, которое накатывает волной и не оставляет ни единого шанса спастись. Но я и не хочу спасаться. Я хочу утонуть в этом. Тянусь к нему всем телом, жадно ловлю его поцелуи, чувствую, как он дрожит от напряжения, как срывается его дыхание. Сильные ладони скользят по моей спине, горячие, твердые, решительные. Я таю от этих прикосновений, растворяюсь в них, закрываю глаза, прижимаюсь ближе, крепче. «Ты даже не представляешь, как мне тебя не хватало», — шепчет Богдан, и его хриплый голос полон сдерживаемых эмоций. «Я представляю. Я знаю, потому что сама жила с этим ощущением пустоты все 3 года. Вдыхаю запах его кожи, пытаюсь впитать в себя это мгновение. Богдан касается моего лица так, будто боится, что я исчезну. Я не исчезну. Я здесь. С ним. Наши поцелуи становятся все глубже, прикосновения все смелее, между нами больше нет преград. Я упускаю момент, когда комната становится нашим маленьким миром, в котором есть только дыхание, тепло и бешеное биение сердец. Ничего не соображаю. Просто знаю. Я дома, там, где мне всегда было место, в его руках.